1804 году Аракчеев, и вполне правильно, находил для себя полезным обнаруживать участие к подчиненным, ходатайствовать перед государем о пособиях. Так в 1804 году Аракчеев пишет государю, что офицеру Путвинскому, переломившему себе при падении два ребра, он осмелился из находящихся у меня ваших дорожных денег оставить ему именем вашего величества. При осмотре Шостинского порохового завода он пожалел бедных рабочих и писал государю: «Осмелился бы просить у вашего императорского величества сим бедным по рублю, ежели бы не боялся он им наскучить. Число же их 520 человек». Аракчеев мог сдерживать свою злобу, но не мог изменить основного свойства своей организации, а потому, когда во второй половине царствования Александра Павловича достигнул полной власти, он стал обращаться с офицерами так же, как и в первый период своей службы. К сожалению, с того времени многое в армии изменилось к худшему. Завелись не только офицеры, терпеливо переносившие оскорбления, но дослужившиеся уже до генеральских чинов лица, которых можно было ругать, не опасаясь, что они отнесутся к этому так, как в 1798 году подполковник Лен. Наконец, в армии были генералы, одобрявшие проказы Аракчеева. Из них генерал Эллер даже оставил записки, в которых, ничтожая сумняся, пишет: «Словом, Аракчеев был истинно великий государственный человек», называет Аракчеева одним из лучших ее России граждан. Повторяю, граф имел только одно дурное качество — чрезвычайной строгости и даже жестокости, но окружающие всегда могли оную умерять до доброты, в доказательство чего приведу, что граф Аракчеев — из моих подчиненных никого не сделал несчастным, а многим оказал большие милости.